писали в книгу перемен, черпая идеи из первичного бульона, вложил всего себя в копи Соломона. Вот за ним бредет медленно в гору отцы, и стоптавший пару ног по приколу, поднимаясь раз за разом по спирали, только слога очищалась стариком литературная дорога. Но более безразличен труд ментальных провокаций. У нее иммунитет от лишних итераций. Мягко говоря, такой цензуре по карману, чтобы Онегин обнимал Ольгу и Татьяну. Поспешите, эй, только сегодня Володя Высоцкий пел, как может быть больно. Позвольте, мистер, это было вчера. А теперь Пелевин смел всех росчерком пера. Были ли не были, разве в этом вопрос? Ведь старик все едят, буря гребенщиков. Оттуда стойкий запах дыма древних папирос. За кулисой долбит чарос электрический пес. Подряд. Завтра будет каждый петь, как сегодня говорят. И так каденция простая закрывает урок. Реприза горя от ума, русский арт.